Глава 7. Тайные ярлыки. Царь У спросил Тайгуна: «Когда мы ведем наше войско вглубь княжеских владений, и внезапно оно вынуждено остановиться или требует срочного вмешательства, возможно, к нашей выгоде или, наоборот, нам во вред, и я хочу наладить связь между теми, кто рядом, и теми, кто зашел далеко, чтобы получить помощь от правительства страны, чтобы удовлетворить потребности войска, то что мне нужно для этого сделать?» Тайгун ответил: «Правитель и его военачальники используют для этой цели тайные ярлыки, которые бывают 8 разновидностей. Есть ярлык, означающий великую победу над врагом, его длина 1 чи. Есть ярлык, означающий поражение вражеской армии и гибель их командующего, его длина 9 цунь. Есть ярлык, означающий взятие вражеского города, его длина 8 цунь. Есть ярлык, означающий, что силы противника отброшены, и наше войско проникло глубоко на территорию врага, его длина 7 цунь. Есть ярлык, означающий, что войско подготовила все меры для надежной обороны, его длина 6 цунь. Есть ярлык, означающий, что войску требуется подкрепление и дополнительные припасы, его длина 5 цунь. Есть ярлык, означающий, что войско терпит поражение и военачальник убит, его длина 4 цунь. Есть ярлык, означающий, что войско потерпело поражение и понесло потери, его длина 3 цунь. Тех, кто доставит сведения с опозданием, или если сведения, доставленные с ярлыком, станут известны кому-либо, то всех, кто слышал или говорил об этом, следует казнить. О смысле этих 8 ярлыков должны знать лишь правитель и его военачальник. Скрытно, ибо они предоставляют средства для тайного сообщения, которое не позволяет посторонним узнать о том, как все обстоит на самом деле. Поэтому даже если враг будет обладать проницательностью мудреца, значение этих ярлыков он не поймет. Царь У сказал: «Прекрасно».